Глава 40. Утро встретило розовым рассветом. Я прильнула к высокому стрельчатому окну и долго любовалась на открывшийся вид на море. Воздух как будто потеплел, а природа окрасилась в нежные тона. В дверь постучали, и я побежала открывать. Догадалась, что снаружи Йоран. Он улетал сегодня, и я не пыталась его остановить. Да, физиология и прочее. Тело придавало, сладко тянуло внизу живота, но я все же не юная Эмилин. Я женщина, неудачно побывавшая замужем и пережившая развод. И он знал это. Он видел. Видел другого в моей прошлой жизни. Это поражало больше всего. Йоран, средневековый солдафон, просто принял меня такой, какая я есть. Не было ревности, если только где-то очень глубоко. Не было упреков. Даже моя иномирность его не отвратила. Я распахнула дверь, и передо мной возникло улыбающееся лицо наглого дракона. «Полетаем немного?» — спросил он небрежно, но в глубине глаз застыло напряжение. Сощурившись, я сложила руки на груди. «Надеюсь, ты не задумал подлянку, Йоран?» «Я просто хочу покатать тебя на спине, Эмилин». Мне стало любопытно, и я спросила. «А не замерзну?» «Я тебя согрею». Его самоуверенная улыбка вызвала поток мурашек, и я вздохнула. «Дай хоть переоденусь в красивое». Позже, распластавшись на спине Йорана, я смогла осмотреть свои владения с высоты птичьего полета. Изумрудные холмы. Мои земли. Замок. О таком я даже мечтать не могла. «Здесь торгуют морскими продуктами и еще возделывают пшеницу», — прошептала я. «Холмы можно превратить в рай на земле». Я прижалась к спине дракона и ощутила, как пульсирует жар под его кожей. «Люблю твоего зверя, Йоран», — призналась, закрыв глаза. В голове прозвучал его низкий голос. «Значит, ты меня любишь?» «За что тебя любить, скажи?» — заупрямилась я. «За то, что красивый, м?» Прильнув к твердой, но такой живой броне, я ощущала эмоции Йорана. Они были пропитаны мной. Этот дракон дышал мною. «Когда меня полюбил Йоран-человек?» — подумала я, но невольно передала вопрос дракону. Перед глазами возникло воспоминание. Он гладит меня большим пальцем по щеке, и я щелкаю зубами. Йоран раздосадован, что его истинная оказалась простушка, но его тянет к ней. Он оставляет меня в доме леди Роско, целует на прощание. Это наш первый поцелуй. Ему не хочется бросать меня. Зверь мечется, предупреждает об опасности, но он его не слышит. Человек ослеплен эгоизмом и ритуалами. Наша ночь в моей квартире. Он понимает, что больше не притронется к другой женщине. И напоследок меня оглушает страшной правдой. Если я откажусь от него, дракон умрет. «Ты должен остаться, Йоран!» — закричала я, пытаясь заглушить ветер. «Не улетай!» Лучше общаться мысленно, но новость слишком напугала меня. «Мне не нужна твоя жалость», — ответил он. «Гордый дракобаран. И как же быть?» «Я заслужу твою любовь». Йоран принес меня на утес, высадил на камне и обернулся человеком. Потом мы долго сидели на плоском камне, смотрели на море, молчали. Между нами протянулись невидимые нити взаимопонимания, и слова вдруг стали не нужны. «Я буду поблизости», — сказал он наконец. Я совсем запуталась. Склонила я голову. Вернув меня в замок, Йоран улетел. За ним потянулись остальные Роско и Фредегар со Стефаном. Воительницы тоже заспешили в обратный путь. А я засучила рукава и занялась имением. Крутилась у меня идея, как можно улучшить дела в изумрудных холмах. Эти земли всегда славились морским промыслом. А что, если открыть в городе сеть таверн с морской кухней? К тому же здесь варили необыкновенные напитки, равных которым не было в империи. Ну и плюс порт. Мы можем принимать купцов, плывущих в галею. Моим верным помощником стал Нед. Под его руководством я продолжила постигать тайны кулинарии и потихоньку скупать здания под таверны и постоялые дворы. Вечерами мы разрабатывали меню, придумывали новые блюда, стратегии. Интуиция действительно прекрасно работала в этом направлении. И вскоре у нас был готов бизнес-план. Мастер Вилл с сестрой поселились в городке и открыли лавку зелий. Я понимала, что старого дракона не угомонить, и он так и будет заниматься запрещенными делишками. Даже поговорила с ним серьезно. Предупредила. Никаких контрабандистов. Но было очевидно, что старики могут стать приманкой для туристов. Местной экзотикой, так сказать. А новости пришли, откуда не ждали. Йоран купил земли по соседству. Мне прислали послов с сундуками, полными драгоценностей и шелков. Вот так вот внезапно. Вначале прискакал гонец с пергаментным свитком. А потом заявились молодые драконы с сундуками. Боже, какое безумие! Я словно в чёртовой сказке. На что мне эти сундуки и бриллианты? Ледяной дракон вообще в своем уме? Я долго злилась, что Йоран навязался мне в соседи, а потом столкнулась с жестокой правдой жизни. Я не бизнес-вумен в нормальной реальности. Я леди Кларенс в веселом фантазийном мире. И на мои холмы вполне могут напасть. Например, пираты. Серебряные варвары приплыли на длинных деревянных лодках и разорили деревушку. Думаю, они вполне могли продолжить так нас кусать. Но следующий рейд закончился для них плачевно. Бывает, если за тобой погонится очень злой ледяной дракон. В тот же вечер мне прислали новые сундуки с подарками, и очередной посол предложил подписать соглашение о взаимосотрудничестве. Условия в пергаменте были прописаны приятные, и я согласилась. Таинственно улыбнулась послам и отправила в качестве ответного дара корзины со свежей рыбой. Таверны работали, приезжие купцы с удовольствием расхваливали нашу кухню, которая потихоньку стала знаменитой. Наш с Недом секрет составляли неожиданные ингредиенты и их сочетания. Иногда мы использовали самые обычные продукты, а бывало закупали у торговцев редкие специи. К нам начали стекаться гурманы с разных концов империи, и не только империи. Однажды залетел к нам и Фредегар со своей супругой. Эта милая ведьмочка казалась нежной, но, поговаривали, обладала сильным магическим даром, и венценосный супруг не мог на нее надышаться. «Таким отношением только позавидовать», — сказала я вечером, когда наведалась к мастеру Виллу. Я регулярно навещала старых драконов, чтобы посплетничать. За мной везде следовал Остин, верный фамильяр и охранник. «Так было не всегда». Бет перебирала флаконы с разноцветными зельями. Доставала их из корзины и расставляла на полках. «Фредегар хотел сделать Энну второй женой, а она от него сбежала и стерла руны». Я поежилась и потерла собственные руны. Они слабо мерцали, напоминая о Йоране. Он поделился со мной драконьим долголетием. Мастер Вилл хорошо объяснил этот аспект. «Теперь я буду жить долго. Очень-очень долго». Йоран лично появился где-то месяцев через 6. Как раз после налета одноглазого дракона, до того тиранившего земли недалеко на востоке. Не знаю, каким ветром этого спятившего ящера принесло к нам, но ледяной дракон отреагировал весьма оперативно. Больше никто не пытался разорять деревни. Тогда я и задумалась над тем, была бы жизнь настолько спокойной, если бы истинный не защищал мои земли. А он словно почуял, что я дала слабину. И начался самый странный период в нашей с Йораном истории. Он передал мне приглашение на свидание. Голубь принёс белый конверт, в котором и обнаружился свиток со стихами. Я могла прозакладывать все свои таверны, что стихи писал не Йоран. И само письмо явно писалось кем-то другим, но по его указке. Тем не менее, меня официально приглашали на свидание. А я умирала от любопытства и хотела знать, как жил Йоран эти полгода. Поэтому я передала с голубем ответ. Одно короткое «да». Этим же вечером мне прислали коробку с шикарным платьем. Воздушный материал, легкие кружева и жемчужины. Все, как я люблю, когда в хорошем настроении. И меня будут катать на спине в этой красоте? Между тем в империи воцарилось лето. У нас в холмах оно выдалось особенно мягким и счастливым, проросло в душе побегами зарождающейся любви. Дракон опустился на крепостную стену. Покрасовался. Ледяной звериный глаз зажёгся белым светом, а я покрутилась вокруг своей оси, демонстрируя платье со смелым вырезом. Йоран катал меня над морем. Иногда мы пролетали совсем низко, а иногда поднимались высоко в небеса. Я ощущала себя сказочной принцессой, оседлавшей дракона. Я прижималась к его горячей спине и читала эмоции и воспоминания. Йоран эти полгода жил монахом. Занятия боевыми искусствами, диетическое питание, здоровый сон. Никаких женщин. Он правда отказался от секса. Жил чёртовым отшельником. «Ты тогда идёшь до ручки, друг мой», — хихикнула я. В ответ тяжело вздохнули. Он относил меня далеко, на заброшенные пляжи. Мы бродили по каменистому берегу и много разговаривали. «Ты правда обосновался по соседству? А как же твой заброшенный замок в Бирюзовой долине?» «А на что он мне?» Йоран сощурился на солнце. Тонкая рубашка облепила его широкие плечи. Ветер трепал светлые пряди. «Так и останешься влачить жалкое существование в своём герцогстве? И почему герцог вообще согласился продать его тебе?» «Я умею быть убедительным», — улыбнулся Йоран. «Герцогство неплохое, большое. И замок из белого камня хорошо укреплён. Земли там больше, чем у тебя». Он покосился на меня. Поддевает. Вон как серый глаз нехорошо блестит. А затем наши свидания приобрели более горячий характер. Удержаться было трудно. Лето, свежий морской ветер, ароматы природы. А мы молоды и полны сил. Каждый день он присылал мне украшения и новые платья, расшитые то жемчугом, то мелкими сапфирами, то розовыми самоцветами. Затем же с удовольствием снимал с меня подаренные наряды, оставляя лишь драгоценности. Его взгляд завораживал и придавал смелости. Не знаю как, но постепенно мы становились одним, неотделимым друг от друга целым. Так длилось оставшиеся полгода, а потом срок, данный императором, подошёл к концу.